Интерлюдия 33. Марк Дайн и Кристофер Шоп в компании нескольких бойцов из банды Стилета шли по пустым, потерянным улицам. Высокий и долговязый Дайн смотрелся весьма странно в окружении коренастых, но крепких бойцов, одетых в одинаковые военные куртки и с натянутыми по самый нос беретами. Бойцы освещали путь химическими фонарями, заливавшими пустые улицы неровным зеленым светом. Наконец они внезапно остановились, глядя на изображение длинного острого кинжала на стене. Стилет пожал всем руки, и бойцы, развернувшись, пошли назад. «Куда это они?» – спросил Дайн, занервничав. «Дальше они не пойдут. Тут заканчивается зона нашего влияния». И Шоп указал на символ кинжала на стене. «Зона влияния? Ха! Вы больше похожи на дружинников, чем на бандитов». «Под Красным мостом живут не самые лучшие люди. А исполнителей здесь нет. Моим парням приходится брать на себя их обязанности». Шоп зашагал вперед. Дайн, поглядев в спины уходящих бойцов, последовал за ним. «Что-то я не заметил спокойствия на потерянных улицах. Тут довольно паршиво. Плохо работаете». «Мы добрые бандиты в обществе плохих людей. Что ты от нас хочешь? Чтобы мы раздавали бесплатную еду? С нас хватит и того, что мы раздаем бесплатных кренделей всяким напыщенным засранцам». «А почему вы все одеты, как на маскарад? Платки по самый лоб, армейские куртки, проволока. Что это за дурацкая униформа?» Шоп поглядел на детектива и усмехнулся. «Она не дурацкая, Дайн. Она стильная». «Это не ответ. Зачем вы таскаете повязки и береты по самые глаза?» Стилет остановился. «А вот зачем». И он снял берет, осветив лицо фонарем. В зеленом свете Дайн увидел уродливый шрам на лбу в виде надписи «Предатель». «И это... это что, у каждого?» Детектив поморщился. «У некоторых. Тех, кто работал со мной, когда мы еще ходили под кувалдой. Он вырезал нам это на лбу, на добрую память». «И нос он тебе оторвал тоже для этого?» «Да, что-то типа того». Они пошли дальше. Дайн то и дело поглядывал на лицо Шопа. «Ну давай, Стилет, я вижу, ты хочешь. Расскажи мне, как это случилось». «Сажу мне под кожу, Дайн! Ты что, хочешь стать моим другом?» «Нет, я хочу узнать, почему головорез вроде тебя покинул самую сильную банду нашего кольца». «Потому что я отдал приказ своим парням напасть на исполнителей, которые избивали бедняков». Но Дайн явно не был доволен таким ответом. И Шоп, вытащив папиросу из кармана, сказал: «Ладно, вращать-трещать. Все равно идти долго». Несколько месяцев назад. «Кувалда! Хватит!» Кристофер Шоп, связанный, сидел на стуле в здании старой скотобойни, в логове банды Спродольной. Из его разбитого носа текла кровь. Кувалда, голый по пояс, стоял перед ним, а вокруг толпились несколько бойцов, включая доверенное лицо кувалды, Рыжего. «Никогда не запрещай человеку заниматься любимым делом, ладно? Пока у тебя еще есть зубы. А ну-ка, поясни мне, что вы учудили у старой котельной?» «Мы шатались по району, услышали крики. Возле склада исполнители избивали людей». «Какая неожиданность! И ты, наверное, пошел и написал петицию. А нет, ты напал на исполнителей и устроил там погром». «Они были безоружны. Они были ни в чем не виноваты. Их просто давили, как тараканов». Кувалда поглядел на Шопа и сел рядом на корточки. «И ты решил выдать им наше оружие в качестве утешительного приза?» «Я всего лишь дал им две винтовки и револьвер». «Мои две винтовки и револьвер!» Кувалда вскочил. «Из чего это вдруг такая щедрость?» «Я не мог смотреть. Это было неправильно. Я видел, как девушку буквально растоптали. И это меня сломало, что ли». «Сломало?» Кувалда задумался и улыбнулся своими стальными пластинами, заменявшими ему зубы. «Сломало. А ну-ка, тащите сюда тех, кто был с ним». Рыжий щелкнул пальцами, и в комнату втащили трех бойцов с продольной, со связанными руками и разбитыми лицами. «Сломало, говоришь? Ладно. Я по себе знаю. Если командир сломался, то и подчиненные начинают ломаться. Смотри!» Кувалда подошел к большому механизму для обработки мяса и включил его. «А ну, кидай их в пресс!» «Нет, нет! Стой, не надо!» Но его подчиненные уже толкнули троих связанных внутрь, а Кувалда закрыл за ними решетку. Избитые и напуганные, приятели Шопа выглядели жалко и тряслись от страха. Кувалда же одним прыжком подскочил к стилету. «Ты, поганая тварь! Ты нарушил наши правила! Все, какие мог! Мы не нападаем на серые шинели! Мы не раздаем наше оружие! Мы не гадим там, где едим!» А затем он вытащил из-за пояса свой нож-кастет и поднес к горлу Шопа. «Ты подставил под удар все дело, всю операцию! И если ты, как настоящий офицер, готов понести ответственность, давай!» Шоп тяжело дышал, глядя на своих напарников. Они молчали, по щекам двух из них текли слезы. «Ты рискнул нашими жизнями. Своей рискнешь? Я отпущу этих парней, если ты согласен сдохнуть вместо них!» Шоп трясся. По его лицу струился пот. Лезвие упиралось ему в шею. Стоило ему только наклониться вперед и... Но Шоп не наклонился. «Так я и думал! Врубай!» «Нет!» Рыжий закрыл глаза, еле слышно шепнул бывшим соратникам: «Извините!» И нажал рубильник. «Нет!» Кувалда схватил Шопа за шею сзади, заставляя глядеть на то, как его товарищи медленно размазывает по стенкам мясного пресса. «Я не позволю каким-то поганым крососам кошмарить мою банду!» «Это уже не твоя банда! Твои люди уходят кто к Девлину, кто в район кишечника! Ты ничего не делаешь, целыми днями где-то шляешься, никто не будет исполнять твои приказы!» Кувалда отошел и поглядел на пресс, который перестал работать. Из него на пол текла ручьями теплая кровавая пена. «У меня куча дел. Я не ввязываюсь в дерьмо по уши!» Шоп был красный от злобы и ярости. По его лицу текли слезы. «Ты тупой здоровый ублюдок! А ну развяжи меня!» Кувалда улыбнулся и приказал Рыжему развязать Шоп. «Ну давай, иди сюда!» И он встал в стойку. Шоп вскочил и побежал. Но не успел он добежать до Кувалды, как тот прыгнул на него и двумя ногами со всей силы ударил Шопа в грудь. Тот отлетел к стене, а Кувалда уже оказался рядом, сжав его в мощный борцовский захват. «Ты сунул свой нос не в свое дело, ведро тебе внутрь. И этого больше не повторится!» И Кувалда зубами впился в нос Шопа. Раздался ужасный звук, и на пол полилась кровь. Кувалда выплюнул нос Шопа на пол и раздавил ногой. А затем знаком приказал Рыжему избавиться от искалеченного бойца. Кристофер Шоп лежал неподалеку от грязного канала, по которому текла мутная ядовитая вода. Перед ним стоял Рыжий, держа его на мушке армейского пистолета. «Ну давай, стреляй! Чего ты ждешь?» Рыжий прицелился и вздохнул. «Нет!» А затем он вытащил пару бинтов из кармана и кинул их Шопу. «На, уходи, не возвращайся!» И Рыжий зашагал во тьму. Вот так вот я потерял нос. Несколько ребят ушли от Кувалды после этого. Так появилась моя собственная банда. Дайн и Шоп стояли на мосту в пустом районе. Глубоко под ними, на уже совсем разрушенных ярусах, текла грязная вода. «А почему ты не отомстил?» «Я хотел, много раз, но сначала не было сил, потом времени, а затем я познакомился с профилем и... ну ты понял». «Да, милая история». Дайн поплотнее закутался в свой плащ и огляделся. «Я не ориентируюсь на нижних ярусах. Скоро мы уже придем в огни столицы». «К 5 утра мы там будем». И Шоп резко замолчал, будто услышав что-то в темноте потерянных улиц. «Тссс, тихо. За нами кто-то идет. И Шоп потащил Дайна к небольшой колонне на мосту, спрятавшись за ней и поглядев назад. Думаешь, это за нами? А если это просто коллекторы? Шоп покачал головой. Почему? Потому что коллекторов мы не услышим, а больше сюда идти кому-то незачем. Знаком приказав Дайну оставаться за колонной, Шоп вышел вперед и осветил мост фонарем. Доброй ночи, господин Шоп. Крутить, кипятить, господин Понт! А вы тут что забыли? Дайн высунулся из-за колонны и увидел, как Шоп стоит напротив очень высокого и худощавого человека в сером пальто. Кажется, еще вчера я сказал вам ждать одного человека. Да-да, который круто изменит мою жизнь. Но вы не дождались. Ну, тут ведь как? Человек в сером пальто огляделся и принюхался. Вы должны были мне услугу, господин Шоп. Помните? Стилет, я попрошу. Так кого я должен был ждать? Одного моего знакомого. Ему бы очень не помешала ваша помощь. И помощь профиля. У меня теперь новый знакомый. Да, я уже наслышан. Марк Дайн. Где же он, позвольте узнать? Шоп не нашелся, что ответить. Но Дайн на этих словах сам сделал шаг из укрытия. Стилет обернулся. Вот он, собственной персоной. Но вам какое до него дело? Ты его знаешь? Да, знаю. И кто это? Кто он такой? Он бы сказал, что это сложный момент. Дайн глядел на человека в сером пальто. На его лице сквозила гамма чувств. Интерес, страх и даже восторг. Стилет, мне нужно пообщаться с господином Дайном. Наедине. Человек в сером пальто шагнул вперед, но Шоп преградил ему дорогу. С какой целью? Дайн, словно окончательно все осознав, вскинул руку. Ты такой же, как и он, господин Понт, так? Я предлагаю не кричать об этом. Твой дружок-ублюдок разгромил всю мою контору, убил моего друга! С его слов, у него был повод проявить агрессию. Да вы о ком? Шоп глядел то на одного, то на другого. Не подпускай этого психа ко мне, Шоп. Он хочет прикончить меня. Они все одинаковые. Шоп посмотрел на синего. Вы что, правда хотите его убить? Это сложный момент, Стилет. Но если вкратце, то да. Его существование в данный период является крайне вредным фактором. Повисла неприятная, тяжелая пауза. Хочу напомнить вам, Стилет, о вашем долге. Я помню, что за мной долг. И в отличие от степнячков, я долги не забываю. Но этот человек под моей защитой. Человек в сером пальто вздохнул и поглядел на Дайна. То есть мы не сможем сейчас обойтись без ненужного нам обоим конфликта? Не думаю, что это возможно. Очень жаль. Шоп выхватил свой пистолет, но он тут же отлетел в сторону. Синий взмахнул в воздухе кинжалами. Шоп перекатился назад и вытащил шоковую дубинку. Дайн медленно попятился. Человек в сером пальто не пытался убить Шопа. Он лишь ходил от его атак и направлялся в сторону Дайна. Однако раны, полученные им от Штайн, мешали ему двигаться быстро и эффективно. Шоп напирал и атаковал, и пара ударов шоковой дубинки наконец достигли своей цели. Но в следующий миг человек в сером развернулся и одним движением, скинув свое пальто, опутал им Шопа как сетью. Тот упал на землю, но в руках Дайна уже блестел пистолет Шопа. Пуля ударила синего в грудь, и он попятился, опираясь на перила. Еще один выстрел. Пуля прилетела мимо. В этот момент Шоп разорвал пальто и ринулся вперед, на Дайна. Но третий выстрел настиг цели, и синий в мокром от крови сером жилете, роняя свои клинки, перевалился за борт моста, исчезая в темноте. Шоп вырвал пистолет у детектива, и они оба подлетели к краю моста. Он жив? Он нам нужен! Давай за ним! Куда? В реку? Я скорее себе остатки лица откушу. Не спорь со мной, Ред, давай за ним! Шоп поглядел на Дайна и покачал головой. Тот замолчал, а затем подошел к пальто синего. Стилет курил, глядя вниз. Он не выглядел довольным. А Дайн, незаметно для него, вытащил из кармана синего письмо, от которого пахло женскими духами. Быстро пробежав его, он преобразился в лице и ехидно улыбнулся. Ты уверен, что он мертв? Я уверен, там настоящий яд. А теперь пойдем, пока не погасли огни столицы.